Нельзя причесать нас расческой единой. Сирени цветочек с пятью лепестками и с дырочкой камень бывают так редко. Одни рады встретиться вновь с чудесами, а кто-то ворчит, надо целиться метко. Нельзя причесать нас расческой единой. По-своему видим мы жизни мгновенья, но коли сумели сразить пандемию, наступит и мир, нам любви и терпенья. 28 июля 2024 года.